Но не успели они пересечь газон, как Люстик вдруг замер на месте, устремив взгляд в дальний конец тихой дремлющей улицы. — Капитан, — произнес он. — В чем дело, Люстик? — Капитан. — Нет, вы только... — Что я вижу? По щекам Люстига катились слезы. Растопыренные пальцы поднятых рук дрожали, лицо выражало удивление, радость, сомнение. Казалось, еще немного, и он потеряет разум от счастья. Продолжая глядеть в ту же точку, он вдруг сорвался с места и побежал, крича: «Смотрите, смотрите! Остановите его!» Капитан пустился вдогонку. Люстик бежал изо всех сил. Достигнув середины тенистой улицы, он свернул во двор и одним прыжком очутился на террасе большого зеленого дома, крышу которого венчал железный петух. Когда Хингстон и капитан догнали Люстига, он барабанил в дверь, продолжая громко кричать. Все трое дышали тяжело, со свистом, обессиленные бешеной гонкой в разряженной марсианской атмосфере. «Бабушка! Дедушка!» — звал Люстик. Двое стариков появились на пороге. «Дэвид!» — ахнули старческие голоса. И они бросились к нему и засуетились вокруг него, обнимая, хлопая по спине. «Дэвид! О, Дэвид! Сколько лет прошло! Как же ты вырос, мальчуган! Какой большой стал! Дэвид, мальчик, как ты поживаешь? Бабушка! Дедушка!» — всхлипывал Дэвид Люстик. «Вы чудесно, чудесно выглядите!» Он разглядывал своих стариков, отодвинув от себя, вертел их кругом, целовал, обнимал, плакал и снова разглядывал, смахивая слезы с глаз. Солнце сияло в небе, дул ветерок, зеленела трава. Дверь была отворена настежь. «Входи же, входи, мальчуган! Тебя ждет чай со льда, свежий! Пей в волю!» «Я с друзьями!» Люстик обернулся и, смеясь, нетерпеливым жестом подозвал капитана и Хингстона. «Капитан, идите же!» «Здравствуйте!» — приветствовали их старики. «Пожалуйста, входите! Друзья Дэвида — наши друзья! Не стесняйтесь!» В гостиной старого дома было прохладно. В одном углу размеренно тикали, поблескивая бронзой, высокие дедовские часы, мягкие подушки на широких кушетках, книги вдоль стен, толстый ковер с пышными цветочными узорами, а в руках запотевшие стаканы ледяного чая, от которого такой приятный холодок на пересохшем языке. «Пейте на здоровье!» Бабушкин стакан звякнул о ее фарфоровые зубы. «И давно вы здесь живете, бабушка?» — спросил Люстик. «С тех пор, как умерли», — с ехицей ответила она. «С тех пор, как... что?» Капитан Блэк поставил свой стакан. «Ну да», — кивнул Люстик. «Они уже 30 лет как умерли». «А вы сидите, как ни в чем не бывало», — воскликнул капитан. «Полно, сударь», — старушка лукаво подмигнула. «Кто вы такой, чтобы судить о таких делах? Мы здесь, и все тут. Что такое жизнь, коли на то пошло? Кому нужны эти почему и зачем? Мы снова живы. Вот и все, что нам известно. И никаких вопросов мы не задаем. Если хотите, это вторая попытка». Она, ковыляя, подошла к капитану и протянула ему свою тонкую сухую руку. «Потрогайте». Капитан потрогал. «Ну, как? Настоящее?» Он кивнул. «Так чего же вам еще надо?» — торжествующе произнесла она. «К чему вопросы?» «Понимаете, — ответил капитан, — мы просто не представляли себе, что обнаружим на Марсе такое. А теперь обнаружили. Смею думать, на каждой планете найдется немало такого, что покажет вам, сколь неисповедимы пути Господни». «Так что же здесь, Царство Небесное?» — спросил Хингстон. «Вздор! Ничего подобного. Здесь такой же мир, и нам предоставлена вторая попытка». «Почему?» «Об этом нам никто не сказал». «Но ведь и на Земле никто не объяснял нам, почему мы там очутились. На той Земле, с которой прилетели вы». «И откуда нам знать, что до нее не было еще одной?» хороший вопрос, — сказал капитан. С лица Люстига не сходила радостная улыбка. — Черт возьми, да чего же приятно вас видеть! Я так рад! Капитан поднялся со стула и небрежно хлопнул себя ладонью по бедру. — Ну, нам пора идти. — Спасибо за угощение. — Но вы ведь еще придете? — всполошились старики. — Мы ждем вас к ужину. — Большое спасибо. Постараемся прийти. У нас столько дел. Мои люди ждут меня в ракете, и... Он смолк, ошеломленно глядя на открытую дверь. Откуда-то издали, из пронизанного солнцем простора, доносились голоса, крики, дружные приветственные возгласы. — Что это? — спросил Хингстон. — Сейчас узнаем. И капитан Джон Блэк мигом выскочил за дверь и побежал через зеленый газон на улицу марсианского городка. Он застыл, глядя на ракету. Все люки были открыты, и экипаж торопливо спускался на землю, приветственно махая руками. Кругом собралась огромная толпа, и космонавты влились в нее, смешались с ней, проталкивались через нее, разговаривая, смеясь, пожимая руки. Толпа приплясывала от радости, возбужденно теснилась вокруг землян. Ракета стояла покинутая, пустая. В солнечных лучах взорвался блеском духовой оркестр, из высоко поднятых басов и труб брызнули ликующие звуки, бухали барабаны, пронзительно свистели флейты, золотоволосые девочки прыгали от восторга, мальчуганы кричали «Ура!», толстые мужчины угощали знакомых и незнакомых десятицентовыми сигарами, мэр города произнес речь, а затем всех членов экипажа, одного за другим, подхватили под руки, мать с одной стороны, отец или сестра с другой, и увлекли вдоль по улице в маленькие коттеджи и в большие особняки. «Стойте!» — закричал капитан Блэк. Одна за другой наглухо захлопнулись двери. Зной струился вверх к прозрачному весеннему небу, тишина нависла над городком, трубы и барабаны исчезли за углом, покинутая ракета одиноко сверкала и переливалась солнечными бликами. «Дезертиры!» — воскликнул командир. «Они самовольно оставили корабль! Клянусь, им это так не пройдет! У них был приказ!» «Капитан», — сказал Люстик, — «не будьте излишне строги. Когда вас встречают родные и близкие, это не оправдание. Но вы представьте себе их чувства, когда они увидели возле корабля знакомые лица. У них был приказ, черт возьми. А как поступили бы вы, капитан?» «Я бы выполнял приказ...» Он так и замер с открытым ртом. По тротуару в лучах марсианского солнца шел, приближаясь к ним, высокий, улыбающийся молодой человек лет 26 с удивительно яркими голубыми глазами. «Джон!» — крикнул он и бросился к ним. «Что?» — капитан Блэк попятился. «Джон! Старый плут!» Подбежав, мужчина стиснул руку капитана и хлопнул его по спине. «Ты?» — пролепетал Блэк. «Ну, конечно, я. Кто же еще?» «Эдвард!» Капитан повернулся к Люстигу и Хингстону, не выпуская руки незнакомца. «Это мой брат, Эдвард. Эд, познакомься с моими товарищами. Люстиг, Хингстон, мой брат». Они жали друг другу руки, хлопали по плечам, потом обнялись. «Эд, Джон, бездельник! Ты великолепно выглядишь, Эд. Но постой, как же так? Ты ничуть не изменился за все эти годы, ведь тебе... Тебе же было 26, когда ты умер, а мне 19. Бог ты мой, столько лет, и вдруг ты здесь... Да что же это такое?» «Мама ждет», — сказал Эдвард Блэк, улыбаясь. «Мама?» «И отец тоже». «Отец?» Капитан пошатнулся точно от сильного удара и сделал шаг другой негнущимися непослушными ногами. «Мать и отец живы? Где они?» «В нашем старом доме, на Дубовой улице». «В

Слишком много всего сразу, — промолвил капитан. Я обессилел от усталости. Столько событий в один день. Как будто меня двое суток держали под ливнем, без зонта и без плаща. Я насквозь до костей пропитан впечатлениями. Эдвард размашисто постелил большие белоснежные простыни и взбил подушки. Потом растворил окно, впуская в комнату ночное благоухание жасмина. Светила луна. Издали доносились звуки танцевальной музыки и тихих голосов. «Так вот он какой Марс», — сказал капитан, раздеваясь. «Да, вот такой». Эдвард раздевался медленно, не торопясь, стянул через голову рубаху, обнажая золотистый загар плеч и крепкой мускулистой шеи. Свет погас, и вот они рядом в кровати, как бывало. Сколько десятилетий тому назад? Капитан приподнялся на локте, вдыхая напоенный ароматом жасмина воздух, потоки которого раздували в темноте легкие тюлевые занавески. На газоне среди деревьев кто-то завел патефон, он тихо наигрывал «Всегда». Блэку вспомнилась Мэрилин. «Мэрилин тоже здесь?» Брат лежал на спине в квадрате лунного света из окна. Он ответил не сразу. «Да». Помешкал и добавил. «Ее сейчас нет в городе, она будет завтра утром». Капитан закрыл глаза. «Мне бы очень хотелось увидеть Мэрилин». В тишине просторной комнаты слышалось только их дыхание. «Спокойной ночи, Эд». Пауза. «Спокойной ночи, Джон». Капитан блаженно вытянулся на постели, дав волю мыслям. Только теперь схлынуло с него напряжение этого дня, и он наконец-то мог рассуждать логично. До того все были сплошные эмоции, гремящие оркестры, знакомые лица, родни. Зато теперь... «Каким образом?» — дивился он. «Как все это было сделано? И зачем? Для чего? Что это, неизреченная благостность божественного провидения? Неужто Бог и впрямь так печется о своих детях? Как, почему, для чего?» Он обдумал теории, которые предложили Хингстон и Люстик еще днем, под влиянием первых впечатлений. Потом стал перебирать всякие новые предположения, лениво, как камешки в воду, роняя их в глубину своего разума, поворачивая их и так, и сяк, и тусклыми проблесками вспыхивало в нем озарение. Мама, отец, Эдвард, Марс, Земля, Марс, марсиане. А тысячу лет назад кто жил на Марсе? Марсиане? Или всегда было, как сегодня? «Марсиане», — он медленно повторял про себя это слово. И вдруг чуть не рассмеялся, почти вслух. Внезапно пришла в голову совершенно нелепая мысль. По спине пробежал холодок. «Да нет, вздор, конечно. Слишком невероятно. Ерунда, выкинуть из головы. Смешно. И все-таки, если... предположить. Да, только предположить, что на Марсе живут именно марсиане, что они увидели, как приближается наш корабль, и увидели нас внутри этого корабля. И что они нас возненавидели. И еще, допустим, просто так, курьеза ради, что они решили нас уничтожить, как захватчиков, незваных гостей, и притом сделать это хитроумно, ловко, усыпив нашу бдительность. Так вот, какие же средства может марсианин пустить в ход против землян, оснащенных атомным оружием? Ответ получался любопытный. Телепатию, гипноз, воспоминания, воображение. Предположим, что эти дома вовсе не настоящие. Кровать не настоящая,